Владимир Симаков. «Было такое время». С Олегом Далем мы работали вместе на двух картинах. Первая — мой младший брат. Честно говоря, съемки эти были так давно, 30 лет тому назад, что у меня остались сейчас уже какие-то ровные воспоминания без частных впечатлений. Веселое было время те годы. Олежка был совсем молодой, остроумный, обаятельный и ничем не выделялся в компании главных героев, которые просто были все молоденькие и какие-то шалые, и этим сказано все. Вот Андрюшка Миронов, толстый и слегка ленивый, любивший поспать и все время обижавшийся, когда его вызывали на съемку, не ко времени или без причины, как ему казалось. Была Люся Марченко, которая как-то не очень сюда вписывалась. Я, будучи вторым режиссером картины, находился в затруднении, даже подходил тогда к Пырьеву и говорил о своих сомнениях. А Иван Александрович настаивал: «Возьмите Люсю». И она была здесь, и это тоже то время. Был Саша Збруев, просто Саша. Все четверо блистали великолепным знанием Василия Аксенова и телеграфного стиля современной прозы. И работали все эти ребята в кино по-крупному впервые – и впервые снимал Толя Петрицкий. Ну, в общем, это была удивительная пора, восторженная пора. Пора какого-то наива. Мы выезжали в экспедицию и жили 2 месяца в Таллине. В Таллине тех лет, где на каждом шагу продавались кильки, где не было и в помине никакого национализма, вообще не стояло никаких вопросов с этим связанных. У нас на съемках работала эстонская массовка, которая блистала своей аккуратностью. Это были молодые ребята, которые относились ко всему совершенно серьезно и зарабатывали деньги. Вот так я помню моего младшего брата. Потом мы работали с Олегом на картине «Человек, который сомневается». Поначалу ни у Аграновича, ни у меня, здесь я уже выступал в качестве сорежиссера, не было какой-то окончательной уверенности в том, что Олег может это сыграть. Роль очень сложная и неоднозначная, а он был еще молодой актер, хотя уже с кинематографическим опытом. Но после проб сразу же утвердили Олега на эту роль. Приехали мы снимать натуру в Ярославскую тюрьму. Олег там сказал: «Братцы, ну посадите меня в камеру, я хочу на своей шкуре это все почувствовать». Его посадили в общую камеру. Я решил сыграть с Олегом злую шутку, устроить проверку, так сказать, продержать его в камере дольше оговоренного срока и посмотреть, что он будет делать. Думаю, ты все хорохоришься, а вот как не придут за тобой утром, поглядим-ка, что будет. Но из этого ничего не получилось, потому что я пошел к Тикунову, Вадиму Степановичу, министру охраны общественного порядка, и он запретил проводить подобные эксперименты, сказав мне: «Да вы что, даже выбросьте это из головы». Это было еще до времен Щелокова. Такой был порядочный министр. Как снимали картину? Трудно. Искали, пробовали, ошибались. Нормальная серьезная работа, конкретно. Ну вот снимали проходы Дуленко и Тани. Были там комбинированные съемки, но было холодно, была ранняя весна, а Олег ходил в легком летнем костюмчике по еще зимним улицам Ярославля, и это было очень нелегко снимать. И еще одна вещь мне запомнилась очень, потому что она меня, так сказать, встряхнула тогда. Когда снимали освобождение Олега Дуленко из тюрьмы и его встречу с матерью, зэки из многих окон смотрели сквозь решетки вниз, во двор, на эту сцену, и понимали, что вот этот парень уходит на волю, принимая его за своего и сопереживая всему происходящему. А мать Дуленко очень здорово играла, Иветта Киселева. Что еще запомнилось о съемках? Работа над человеком была напряженной. План, тюрьма, павильон и так далее. Мы с Олегом и не так много виделись вне работы. В номере за бутылкой не сидели, может быть, здесь сказалась наша разница в возрасте. У Олега была какая-то своя, другая среда, а у меня своя. При всем при этом мне запомнились удивительная органика, естественность поведения Олежика, которые были всегда и во всем. Ну, а насчет каких-то баек, историй, балдения и свободного времяпрепровождения... Так это всегда в группе на съемках есть какие-то мальчики, девочки из массовки. Это все накипь, это не Олег, и это не к нему. Сдавали мы картину на Мосфильме. Генеральный директор студии «Сурин» вызвал Текунова. Вадим Степанович остался доволен фильмом, особенно понравился ему «Лекарев» в исполнении Куликова. Он тогда сказал: «Давно в кино не было такого следователя. По-настоящему, с характером». Он даже предложил Куликову работу в следственном аппарате. Зато Текунов остался недоволен эпизодом, в котором Дуленко кричит о том, что его били под следствием. Вадим Степанович, светлая личность того времени, сказал: «Знаете, может быть, мои замы меня и обманывают, но вы это все-таки уберите». И переозвучили одну реплику Олега: «Бить нельзя, на врать нельзя». После того, как Текунов принял картину, нас поддержал и ЦК. Тут уж пошли копии, реклама, была премьера, а после нее банкет в ВТО, у Бороды, как мы тогда говорили. Во время банкета Олег вдруг взял гитару и запел. Пел он в тот вечер прекрасно. А напротив него за столом сидел Сурин и совершенно недоумевал, как сие возможно. Даль, неприятный тип с отталкивающей внешностью по картине, вдруг в жизни такой... Потом мы ездили по России, по кинотеатрам. Конечно, картина была необычна для того времени. Это сейчас, говорят, стояла оттепель. А «Швейцар», например, чуть раньше нас снимал «Тугой узел» и застрял с ним наглухо. Я просто не понимаю, как мы проскочили. Взял бы Пырьев и не запустил сценарий в производство, и не было бы никакого фильма. Плюс ко всему, и у Аграновича, и у меня это была первая полнометражная самостоятельная работа, а общий язык нам было найти непросто. Леонид Данилович тогда уже был асом кинодраматургом, а в работе злым и очень настырным. После этих двух картин мы с Олегом, не скажу, что часто, но виделись. Помню, как он приходил в Дом кино, брал в буфете бутылку вина и садился в фойе один за столик с бокалом в руке и смотрел на входящих и выходящих. И он был независим и ни перед кем не лебезил. А до этого, еще во время нашей работы на «Младшем брате», я его спрашивал: «Олежек, ты не родственник Владимиру Ивановичу Далю?» А он с гордостью отвечал: «Он мой прапрадед». Через много лет, в конце 70-х, я готовился к запуску картины «Главный конструктор» о создателе танка Т-34 Кошкине на Свердловской киностудии. Олег в те годы уже жил на Смоленском бульваре, я поехал к нему домой предлагать главную роль. Он прочел сценарий, помолчал, потом сказал: «Владимир Григорьевич, я очень хочу, но не могу. Я панически боюсь морозов и зимы, у меня плохо с легкими. И тут вся натура у вас в железном танке на снегу. Я свалюсь и подведу вас». В итоге Кошкина сыграл никому неизвестный артист Боря Невзоров. Одна из наших последних встреч с Далем была на телевидении в Москве. Он работал в какой-то картине или передаче, я не помню ни названия, ни содержания. Столкнулись мы случайно. Олег выскочил в коридор весь белый, трясущийся. Я спросил: «Олежек, что с тобой?» Он очень нервно ответил: «Все, не могу больше, надоело, сволочи». Как я понял, тогда его невероятно взвинчивала и бесила цензура. Те атмосферы и настрой работы, в которые его окунали или пытались окунуть. Думаю, что здесь всегда были обоюдно безжалостные отношения, особенно в последние годы жизни Олега. Москва, 6 апреля 1990 года.